Глава 38. Георгий. Ну, потерпи немного. Отец очень попросил встретиться с этим человеком. Он сам не смог, там что-то перенесли. Поэтому нам надо будет провести с ними вечер. Да, в принципе, я не мог отказать Милане. И не хотел. Что сложного, просто сходить на ужин с какой-то министерской шишкой. Без проблем. По крайней мере, оно было так. Пока я не понял, что за столом сидит никто иной, как Шаинский. Твою ж мать! Хотя он ужинал с женщиной его возраста и с кольцом на пальце. Значит, любовницу свою выгуливать сегодня не собирался. Ну, хоть так. Потому что не представлял, как бы сидел с ними за одним столом. Здравствуйте, Евгений Петрович. Вы с супругой? Как это мило. Мы поздоровались. Я пожал ему руку, стараясь не сломать пальцы, а ведь был близок к этому. Мужчина поморщился и посмотрел на меня с удивлением. Милана же, как всегда, спасла ситуацию. Мой Георгий – реаниматолог. Не дай бог вам оказаться в его отделении, конечно. Но он очень талантливый врач и скоро… Скоро буду самым счастливым мужчиной на свете, потому что со мной такая поразительная девушка. Ухватил запястье Миланы, слегка сжал, а потом многозначительно посмотрел. Нечего рассказывать ему о моих достижениях, тем более я еще не назначен. Она понимающе улыбается и посылает мне взгляд, полный извинения. Мне кажется, или у меня действительно нашелся друг в этом мире, хоть и в женском обличии. Ой, что вы, Женя у меня следит за своим здоровьем. Все время по врачам и спортзалам ходит. Щебечет его супруга. Я же закашливаюсь от такой святой наивности. И наивности ли? Возможно, у меня совершенно предвзятое отношение к этому уроду. Уроду, что столько лет не отпускает Ирму. Я же не дурак. Даже идиоту понятно, что Волобуеву бы давно оторвали с руками и ногами. Что она должна была играть в своей гребаной высшей лиге, но почему-то до сих пор этого не случилось. Даже не представляю, благодаря кому. Но своих мозгов девушке не вставишь. Так что кто я такой, чтобы ей указывать? Разговор завязывается. В основном между Миланой и Шаинским. Они обсуждают общие темы. Говорят о чем-то не совсем понятном мне. Но все меняется, когда за столом появляется молодой парень. Судя по всему, копия отца. И он явно зол. Мне нужно с тобой поговорить, отец. Он нетерпелив, зол и вообще со стороны смотрится наглым капризным мальчишкой. Но что-то останавливает меня от поспешных выводов. Шаинский раздраженно отвечает. «Не сейчас. Мы обсудим твой вопрос позже». «Когда он ее поимеет, да?» «Сынок!» Все в шоке. Я тоже вопросительно выгнул бровь. Милана закашлялась и отвела глаза в сторону, пытаясь меня отвлечь. Шаинский встал, извинился и взял сына за локоть. Повел в сторону. Не знаю почему, но я поднялся следом, потом объясню себе, зачем решил их подслушать. Возможно, свою роль сыграло то, что я кожей чувствовал. Здесь замешана Ирма. Я же и видел их тогда собственными глазами. Они переместились ближе к туалету, где отец, не стесняясь в выражениях, гаркнул. «Совсем охренел?» Ты вообще какое право имеешь мне что-то высказывать? Ты обещал ее мне? Мне? Забыл? А сам отдал Ирму этому чмошнику, типа твоему другу. Они сейчас здесь? Здесь? Они орали так, что посетители стали оборачиваться. Я встал ближе, цепляясь руками в перила. Слова парня засели где-то в глубине души, на уровне подкорки. Если они про мою Ирму, то у меня лишь одно желание – придушить их обоих. Бить Шаинского, пока у него кровь носом не пойдет. Тварь! Он что, ее продал? Не твое дело, сопляк, как я с ней поступаю. Скажу ей сосать у друга – будет сосать у друга. Скажу трахаться с тобой – придет и будет трахаться. Не твое дело. Эта шлюха мне еще пригодится. Слишком у многих на нее стоит. Ты меня понял? Она не шлюха, а ты не имеешь права так поступать с ней. Его отец прищурился, Что парень сдал себя с потрохами, я понял только сейчас. Даже странно это. Но меня интересовало продолжение. Ирма последние дни с успехом динамила меня. Не отвечала на сообщения, не говорила ничего о том, что с ней и как. От Вани я знал, что с ней вот-вот должны были заключить тот самый контракт. Но пошел вон, чтобы я тебя здесь даже не видел. Я тебе все карты заблокирую. Не лезь, куда тебя не просят. Он развернул парня и начал выталкивать его из ресторана. Тот молчал, но не сильно сопротивлялся. Пошел за ними, аккуратно просачиваясь на улицу. Шаинский дал сыну подзатыльник и под конец заявил, чтобы домой добирался пешком. Решимость на лице парня меня смутила. Понятное дело, что он влюбился. Не стану его осуждать, ведь я тот, кто сам подсел на нее, целиком и полностью. Когда Евгений скрывается в ресторане, наблюдаю, как парень медлит, а потом явно собирается вернуться. Перехватываю его перед самым входом со словами: «Ты сейчас расскажешь мне про Ирму все, что знаешь».